мой гуру Махарадж рассказывал историю отреченности, в пример ставил алкоголика. Он говорит, алкоголик живет на помойке, у него ничего нету, ему ничего не надо. И он полностью отреченная личность. Он бросил семью, плевать ему на детей, которых он настругал там. Вот казалось бы, думаешь, елки, откуда такое отречение? Живет на помойке, ест на помойке, как Гопала Бата Госвами. Спит под деревьями, как Шукадева Госвами. Вместо подушки у него пухлые руки. Вместо тарелки у него пригоршни. Все признаки святого, потому что он спит на пухлых руках вместо подушки. Одевается в местах свалок, есть ветошь. Это Бхагаватам я вам рассказываю. И мой гуру Махарадж проводит параллель с бомжом-алкоголиком. Он живет на подаяние. Или он собирает лесные орехи, грибы. Или питается в местах, куда сбрасывают отходы. Это Бхагаватам. Но вы, когда слушаете эту параллель, уже не улавливаете, где Бхагаватам, где он говорит о садху, а где говорит об алкоголике. Потому что, и он говорит, это я об алкоголике. Смеются. И потом дальше говорит, у него пригоршни вместо тарелок, вместо подушки у него пухлые руки. И вы уже думаете, это о садху. Он говорит, так живет алкоголик. Вы теряете грань, где речь идет об алкоголике, где идет. Он оставил семью и никчемных детей, считая их препятствием в своей жизни. Это о ком? О Шукадеве Госвами. Это он говорит об этом. Итак, когда вы делаете это сравнитель, вы теряете грань. Грань между алкашом и святым стираются. Потому что по идеальное отречение. Он говорит, но в конце, чтобы... Он говорит, он устремляется к высшей цели своей жизни. Это о ком? Это об алкоголике. Он говорит, полностью отреченный. Но попробуйте троньте его бутылку. Когда он говорит, вы попробуйте троньте, и все думают, садху, сейчас Кришну, там, святое имя, его бутылку, и вы увидите, как себя будет вести человек. Затроньте то, что ему дорого, то, к чему он привязан. И вы увидите, что этот человек не просто не отречен, он полностью привязан. И то, что вы задеваете, дороже для него, чем сама жизнь. Практически это уровень атмани веданам. Полное предание себя алкоголю. Полное предание себя женщине. Полное предание себя детям. Полное предание себя собачке. Полное предание себя кошке. Атмани ведана. То есть, так человек предан. И поэтому говорится, люди проявляют все эти качества, но не по отношению к духовной природе. Они проявляют такую преданность к бутылке, что просто, ну, вот в шастрах описывается нектар. Что преданный оставляет все в поисках нектара. Алкаш оставляет все в поисках нектара. Прелюбодей ради того, чтобы наслаждаться сексом, оставляет все. И человек, стремящийся к райской жизни, здесь совершает суровые аскезы для того, чтобы в неограниченных количествах заниматься с разными женщинами, одновременно, в групповом сексе, заниматься этим сексом с апсарами. И там никто за это не наказывает. Это не считается греховной деятельностью. Это не аморально. А здесь все. Даже если вы это будете делать, это будет считаться аморально. Вас будут ревновать. Вас будут призывать к ответу. Вам будут говорить, а что ты там вот с Дунькой-то? А? Как ты мог? Я тебя так люблю, а ты с Дунькой. Дунька мне все рассказала. А Васька это видел. И люди не хотят этого. Поэтому они устремляются туда, где Дунька, если видит, сама подключается. Где Васька тоже вливается. И все это праздник, все это хорошо, все это божественно. Еще в этом акте можно видеть великих мудрецов. Даже Кришна иногда мимо пролетает и крылом машет Гаруда. И люди, да, я вам рассказываю, это былина. а я Баян. Садко.